Дом Орландо Росси. В большом зале Орландо сидел в своем кожаном кресле и вертел в руках сигару. По этому же залу ходил Фергюс, хитро поглядывая на своего босса. Он повторял слова. «Этот Марк слишком много знает. Слишком. И что ты предлагаешь?» «Единственный, кому удалось уйти. Орландо, он избивает наших людей, мешает им работать. А теперь и вовсе решил присвоить себе целый район. Учитывая, что он сделал для нас, меня не волнует, кого он там избил. Но то, что он ушел, этим я недоволен», — сказал Орландо, закуривая трубку. «Это неразумно». «Ты будешь мне говорить о разумном», — раздраженно сказал главарь. «Он слишком опасен для нас. Да, он ушел по правилам, но это не хороший пример для остальных. Что они подумают? Нужно принять решение, он становится помехой». Орландо недолюбливал Фергуса из-за его глупых выходок. Если бы это был другой человек, скорее всего, он был бы уже трупом. Но главарь меньше всего хотел убивать своего родственника. Фергюса терзала зависть. Он хотел заработать уважение среди своих людей, которые больше всего боялись главаря и киллера.